Но мы ведь не можем допустить, чтобы по городу шлялся воскресший из мертвых волшебник! — воскликнул декан. — Кто знает, что придет ему в голову. Мы должны, обязаны остановить его для его же блага. — Это правильно, — кивнул чудак Улли. — Для его же блага. И особых трудностей я здесь не вижу. Существуют сотни способов справиться со всякими там умертвиями. — Чеснок, — решительно произнес главный философ. — Мертвецы не переносят чеснок. — Я их понимаю, — сказал декан. — Сам это дерьмо терпеть не могу. — Мертвец! И он тоже! Мы все мертвы! — мигом завопил казначей, тыкая в декана пальцем. Никто не обратил на казначей ни малейшего внимания. — Кроме того, есть определенные святыни, — продолжал главный философ. — Обычные умертвии, только взглянув на них, тут же обращаются в прах. Кроме того, воскресшие мертвецы не выносят солнечного света. В крайнем случае можно попробовать похоронить его на перекрестке. Это никогда не подводило. А еще в мертвецов, заведших привычку шататься среди живых, вбивают кол, чтобы они больше не поднимались. «На всякий случай стоит смазать этот кол чесноком», — добавил казначей. «Да, верно, это не помешает». Неохотно согласился главный философ. «А вот хороший кусок мяса никогда не следует натирать чесноком», — заметил декан. «Достаточно немного масла и специй». «Красный перец тоже хорош», — радостно присоединился к беседе профессор современного руносложения. «Заткнитесь, а», — велел арк-канцлер. Плюх. Петли шкафа, наконец, не выдержали, и содержимое вывалилось на пол. Сержант Колон из городской стражи Ангморпорка нес ответственное дежурство. Он охранял бронзовый мост, связывающий Анг и Морпорк. Охранял, чтобы мост не украли. Когда речь шла о предотвращении преступления, сержант Колон предпочитал мыслить масштабно. Некоторые граждане Ангморпорка считают, что настоящий городской страж, охраняющий и защищающий закон, должен прежде всего патрулировать улицы и переулки, работать с информаторами, преследовать преступников и тому подобное. Однако сержант Колон не был сторонником подобного рода мнений. Наоборот. В ответ на подобные слова он поспешил бы заявить, что пробовать снизить уровень преступности в Ангморпорке – это все равно, что пытаться понизить уровень содержания соли в морской воде. Любой страж закона, попытавшийся выступить против ангморпоркской преступности, рисковал нарваться на следующую реакцию со стороны окружающих. «Эй, послушайте-ка, а этот труп, который валяется в канаве, это же старина сержант Колон!» Нет, идущий в ногу со временем, предприимчивый и умный страж порядка должен действовать вовсе не столь прямолинейно. Он должен на шаг опережать преступника. Вот если кто-нибудь вдруг надумает украсть бронзовый мост, сержант Колон немедля схватит вора на месте преступления. Кроме того, место дежурства было тихим, защищенным от ветра, здесь можно было спокойно покурить, и никакого рода неприятности сюда не заглядывали. Упершись локтями в парапет, сержант Колон неспешно размышлял о жизни. Из тумана появилась фигура. Сержант Колон заметил на ее голове знакомую остроконечную шляпу волшебника. «Добрый вечер, офицер!» – проскрипел волшебник. «Доброе утро, ваша честь! Слушай, ты мне не пособишь забраться на этот парапет?» Сержант Колон замешкался, но вновь прибывший и в самом деле был волшебником. Отказывая в помощи волшебнику, тоже можно нарваться на серьезные неприятности. «Проверяешь новый способ волшебства, ваша честь?» – дружелюбно осведомился сержант, помогая щуплому, но неожиданно тяжелому старичку залезть на крошащиеся камни. «Нет». Ветром Сдумс шагнул с моста. Внизу что-то хищно чавкнуло. То, что воскресший мертвец не может пересечь проточную воду, абсолютно верно. Тем не менее, мутную от природы реку Анг, вобравшую в себя грязь со всех равнин и прошедшую сквозь огромный город, численность населения 1 миллион человек, вряд ли можно считать проточной, не говоря уж о том, что река Анг и вода – две абсолютно разные вещи. Сержант Колон уставился на медленно смыкающуюся поверхность реки Анг. Фух уж эти волшебники, вечно что-нибудь придумают. На реку он смотрел долго. Спустя минут 15 отхода и прочая мерзость, болтающаяся основания одной из опор моста, расступились, и возле скользких, исчезающих в реке серых ступеней появилась остроконечная шляпа. Сержант Колон услышал, как волшебник медленно ковыляет по ступеням и шепотом ругается. Промокший насквозь ветром Сдумс поднялся на мост. «Тебе стоило бы переодеться», — подсказал сержант Колон. «Замерзнешь до смерти, если будешь торчать на ветру в таком виде». «Ха! И на твоем месте я бы хорошенько прогрелся у жаркого пылающего камина». «Ха!»